Глава 4. Добежав до комнаты, я захлопнула за собой дверь, прижалась к ней спиной и с минуты успокаивала бешено бьющееся сердце. Как-то многовато всего на меня разом свалилось. А все демон этот, чтоб ему икалось. В памяти услужливо всплыл соблазнительно мускулистый образ. Его гладкие плечи, широкая грудь и рельефный живот. И все остальное, да. Интересно, господин Джай понял, что это был мой первый поцелуй, или нет? Мужчины в этом плане довольно толстокожи, как мне кажется. Служанки хвалились, что теряли девственность раза три, и еще раз на брачном ложе, и ни один ухажер ничего не заподозрил. Мне-то ничего такого терять не приходилось. Работники хоть и поглядывали на меня издалека, дальше мелких пакостей или двусмысленных комплиментов не заходили. Какая-никакая, а хозяйская дочь. Сыновья соседей, те, да, пытались меня зажать, встретив случайно в саду или будучи в гостях. Им-то что, они выше меня по положению. Им можно, а мне впору повеситься будет, если нас застукают. Потому сопротивлялась я ожесточенно и молча. Расцарапала одному запястье так, что он потом все лето с наглухо опущенными рукавами проходил. Другому чуть не расквасила орган для размножения. У служанок научилась. Они-то знают, как отбиться от нежелательных поклонников из простых. Господам же не отказывают. В этом вся ирония моего положения. Я могу отказать, при условии, что меня не опозорят. А на это молодчики и рассчитывали. Громкий скандал, после которого меня бы выдали в их дом в качестве наложницы в лучшем случае. На незаконнорожденных дочерях не женятся. А вот в постельные служанки взять – милое дело. К счастью, отец эти поползновения уловил. Не знаю уж как. Может, и заметил что, но промолчал. Но в гости тех парней больше не приглашал никогда. Господин Кин прекрасно осознает, какую пользу я ему приношу. И отдавать лучшего сборщика чая в чужие руки, да еще конкурентам, он не идиот. Вот полноценных дочерей он по ближайшим плантациям пристроил. Причем, учитывая их приданое, сватались к завидным невестам исключительно старшие сыновья. Выгода очевидна. Спустя несколько лет они унаследуют дело, и будет весь горный склон сплошное предприятие семьи Кин. Другая бы на моем месте страдала от невозможности выйти замуж. Отец прямо дал понять, моя судьба – состариться и умереть в усадьбе старой девой. Но, если честно, так даже лучше. Как представлю, что пришлось бы позволять себя трогать одному из тех мужчин. Ничего приятного от прикосновения их жадных пальцев я не испытывала. В отличие от поцелуя с демоном. По спине вновь пробежали мурашки от одного воспоминания о его ладони на моей коже. Дыхание невольно участилось, неровные удары сердца отдавались в ушах. Я сползла по двери на пол и уткнулась лбом в колени. Лучше обо всем забыть. Впереди ответственный ужин. Я должна показать товар лицом, рассказать про чай так, чтобы торговец захотел скупить весь склад разом. А для этого мне нужна трезвая голова. Если начну блеять, как овца, запинаться и краснеть, глядя на гостя, ничего хорошего не выйдет. И сама опозорюсь, и отца подведу. Он меня первый на порку и отправит. Похлопав себя по щекам, я решительно поднялась. Жалеть себя толку не будет. Нужно подготовиться к выступлению перед гостем, провести все в лучшем виде, чтобы у меня появилось преимущество перед матушкой Кин. Если она вдруг таки нажалуется на мое сомнительное поведение, но господин Джай останется доволен и сделка принесет ожидаемую прибыль, меня не накажут. По крайней мере, не сильно. Вдохновившись, я отыскала полотенце, завернула голову в несколько слоев. Расплетать и переделывать прическу некогда, это надолго. Приглажу, пару шпилек вколю, и так сойдет. И приступила к переодеванию. Откинув крышку сундука, перебрала аккуратно сложенные туники. Аж целых три. Выбор, конечно, сложный. Остановилась на наименее поношенной. Ее старшая сестра пожаловала за приготовленный мною сбор против простуды. Беременным болеть нельзя, это все знают. Конечно, ткань не новая, узор по подолу выцвел. Видно, лежала на открытой полке. Но это не так важно, сверху халатом прикрою и незаметно. Зато цвет красивый, нежный, светло-салатовый, как раз для демонстрации чая. На случай выступления перед гостями у меня и пояс заготовлен. Спрятан надежно, под тяжеленным сундуком. Его и два лакея с трудом поднимают, Зато благодаря небольшим ножкам под ним есть щель, куда я как раз могу просунуть палец и подцепить за ленту завязку чехол, в котором хранится красота. Многоцветный, тяжелый, вышитый плотной гладью и стеклярусом. Я его сама сделала, все пальцы исколола. Ненавижу вышивку. Игла словно специально норовит вывернуться и вонзиться вплоть побольнее. Но сами нитки ложатся ровнёхонько, рядочек к рядочку, просто загляденье. Если бы не боль, можно было бы счесть за медитацию. Вот бы появился способ вышивать без иголок. Эх, мечты! Поверх туники я натянула халат подходящего цвета. Простоватый, без вышивки и узоров на ткани, зато новый. Отец купил на ярмарке в приступе щедрости. Он тогда, благодаря моему красноречию, продал разом целую партию белого чая «Туманные горы» и пребывал в благодушном настроении. Предложил выбрать самой, на что глаз упадет. Я наглеть не стала. Видела, как на меня смотрит матушка Кин. Ткнула в простенькое, но приятного оттенка. Мне всегда нравился зеленый цвет. Остальные тоже, но зеленый – самый любимый. Закрепив пояс и проверив, чтобы халат правильно лежал и не перекрутилась туника, я размотала полотенце и принялась на ощупь поправлять выбившиеся пряди. Шпильки я делала сама. Драгоценные мне по статусу не полагались. Слишком жирно будет. Золото и нагуленной девке, не говоря уже о каменьях. С другой стороны, где мне это хранить? Учитывая любопытных служанок, то и дело почти в открытую обыскивавших мой нехитрый скарб, спрятать украшения проблематично. Оставить на виду, провоцировать их на воровство, за которое потом мне же и достанется. Не уследила, развратила, соблазнила. Вся в мать. Жаль, за все эти годы я так и не встретила женщину, давшую мне жизнь. Хотелось бы посмотреть на нее и убедиться, что она действительно гулящая и легкомысленная. Наговорить на отсутствующего человека всякий может. Местный плотник изрядно удивился, получив мой заказ. Долго выпытывал, зачем мне фигурные палочки для еды. Получив ответ, что они не для еды, удивился еще сильнее, но сделал, как попросила. Навершие я украсила сама. Вдавила несколько панцирей жуков-бронзовок в искусно вырезанные соцветия, так что издали казалось, будто у меня в волосах переливаются сияющие камни. Достойно, скромно и никому не приглянуться. Одна из младших сестер как-то тишком вытащила одну шпильку, думала там что-то ценное, отбросила с визгом. Я разве виновата, что она жуков боится, да икоты? Будет ей урок. Меня после этого до заката заставили в храме предков стоять на коленях, но зато больше никто на мои сокровища не покушался. До зала для трапез я бежала, не хватало только опоздать. Зашла через кухню, и как раз вовремя. Хозяева уже сидели за столом. Гость еще не появился. Наверное, до сих пор гоняет служанок по поручениям или снимает с ними напряжение. Последняя мысль мне от чего-то сильно не понравилась, до такой степени, что в глубине души зародилось желание вылить на демона чай вместо того, чтобы красиво наполнить чашку. Отогнав несвойственные порывы, я проверила шкафчик с чайными сборами. Кроме меня и нескольких особо умелых служанок, к нему никто не приближался. Шутить и издеваться можно было надо мной, но не над моим трудом. Однажды младший брат решил, что будет очень смешно, если в состав намешать куриный помет. К счастью, я вовремя унюхала постороннюю примесь и, наскоро извинившись, сервировала покупателю другой напиток. Господин Кин заметил, спросил, в чем дело, а когда выяснил, безжалостно отругал мальчишку, хотя ему еще 6 осени не исполнилось, и пригрозил в следующий раз вовсе выгнать из дома. С тех пор слуги и матушка с наложницами заодно уяснили одну простую истину. Курочку, несущую золотые яйца, можно пощипать за перышки, но серьезно травмировать или мешать выполнять работу – ни-ни, иначе туго придется всему семейству. Одна ошибка – единственное пятно на репутации, и с нами откажутся иметь дело. Поток желающих приобрести мешочек чая от нашего дома с характерным знаком в уголочке, изогнутая линия с тремя поперечными полосками, отдаленно напоминающим как покрытый туманом горы, так и музыкальный инструмент цитру, моментально иссякнет, и господин Кин снова станет обычным плантатором средней руки, как это было до моего появления в его доме. Это если повезет, и он не разорится напрочь. Я мышкой прошмыгнула в зал и рухнула коленями на подушку, как раз вовремя. В проеме показалась знакомая мускулистая фигура. Демон избавился от доспехов и облачился в просторный, расшитый алыми и золотыми нитями белый халат. Кто знает, может, там и есть доспехи под ним, но главное не видно, а то оскорбление хозяевам дома выйдет. Мол, не доверяет, не чувствует себя в безопасности. Слуги подали рис, по старшинству. Сначала, разумеется, господину Джаю, как почетному гостю, затем главе семьи, его супруге, наложницам, старшему сыну, младшему сыну. Пока до меня дошла очередь, я успела порядком проголодаться. Трогать соблазнительно пахнущие закуски в изобилии, стоящей на столе, нельзя, пока у тебя в руках нет пиалы с основным блюдом. Это может быть бульон, рис или каша, неважно. Пока руки пусты, они не тянутся к еде. Но и потом мне пришлось ждать, пока самые лакомые кусочки выберет господин Джай, отец, матушка Кин. В животе норовило заурчать, так что я тщательно втягивала его, чтобы избежать конфуза. Демон все равно что-то уловил, потому что посмотрел на меня. Внезапно, через весь стол, прямо в глаза.